Глава вторая. Арман. У меня даже зубы сводило от желания дотронуться до нее, просто прикоснуться, убрать с ее лица растрепанные волосы, пройтись пальцами по бледной щечке. Меня бы устроил любой контакт, лишь бы убедиться, что она настоящая, живая. Сколько раз я видел этот момент во сне, представлял его себе в самых откровенных фантазиях, но мои мечты даже на сотую долю не дотягивали до реальности. Ее запах, ее вид просто заставляли плавиться, делая из меня безвольное нечто. Как какая-то девчонка может иметь надо мной столько власти? Напуганная мышка, мечтающая избавиться от меня. Но я нашел ее спустя столько времени не для того, чтобы оставлять. Очаровашке придется принять тот факт, что теперь я ее судьба и всегда буду рядом с ней. Рано или поздно она привыкнет и смирится с этим. Я не хотел пугать ее, но и не обозначить свою позицию не мог. Она должна была уяснить, кому принадлежит. Внимательно пройдясь по ней взглядом, отметил, что даже в своей невзрачной одежде она заводит меня сильнее, чем любая другая девушка топлес. Ее грудь, вздымающаяся под закрытой футболкой из-за учащенного дыхания, сводила с ума. Я умирал от желания стянуть с очаровашки эту футболку, чтобы узнать. Ее кожа такая же нежная на ощупь, как выглядит. «Помочь тебе собрать вещи?» Встряхнув головой, чтобы отогнать наваждение, спросил я. «Если тебе ничего не нужно, поедем так», сказал спокойно, когда она никак не отреагировала на мои слова. «Я с места не сдвинусь. Делай, что хочешь». Внезапно сердито прошипела девушка, садясь прямо на пол и прислоняясь к стене, около которой только что стояла. Ее маленький пес тут же начал ластиться к хозяйке и прижиматься к ней. Очаровашка тут же перетащила его к себе на колени, ласково погладила и уткнулась в него лицом, прячась от меня. Маленькая и хрупкая, она в очередной раз вызывала у меня желание защитить ее от самого себя. Не знаю, когда началось мое помешательство на ней, но я не мог бороться с этим. И как бы мое естество не противилось тому, что ей плохо, я не отступлюсь. «Отлично. Раз не хочешь собираться, поедешь в чем есть». Разозлившись на себя за слабость, прогремел я. Девушка промолчала, полностью уйдя в свои мысли и переживания. Оглядевшись, я не заметил никаких личных вещей, кроме макбука, одиноко лежавшего на прикроватной тумбе. В комнате в принципе вообще не было ничего лишнего. Шкаф, кровать, тумбочка рядом с ней, кресло-качалка, вот и вся обстановка. Даже разбросанной одежды не было. Что странно, ведь от незрячего человека нельзя ожидать такого порядка. «Что-нибудь кроме твоего ноутбука взять?» — спросил я, вытаскивая адаптер из сети. «Так и будешь молчать, очаровашка?» Не получая ни одного ответа, поинтересовался я. «Ну смотри, я давал тебе выбор». Прихватив также ее телефон, я направился к своей машине, заодно решив разведать обстановку. Было всего 5 часов утра, но все же мне нужно было быть поосторожнее и убедиться, не было ли кого-то, кто мог бы нас увидеть. Не то чтобы я боялся, но лишняя суматоха была ни к чему. Прошли времена, когда я при любой возможности размахивал стволом. Убедившись, что улица спит, я вернулся в дом, оставив дверь машины с пассажирской стороны открытой. Очаровашка сидела все так же, подпирая стену и сжавшись в комочек. «Вставай, если не хочешь, чтобы я понес тебя». Присев около нее на корточки, приказал я. Собачка тявкнула, явно понимая, что я пугаю ее хозяйку. «Ну что мне сделать, чтобы ты пошла?» — спросил я, дотрагиваясь до волос девушки, подобных мягкому шелку. «Не трогай меня!» Запнувшись, взмолилась она, встряхнув головой и избегая моей руки. «Не буду. А сейчас пошли. Самолет ждет нас. Мы должны улететь в 6. «Куда улететь?» Закрывая безжизненные глаза, из-под которых ручьем покатились слезы, прошептала она. «Туда, где тебе понравится, далеко от твоего старого дома. Обещаю, что ты полюбишь это место. Просто поверь мне и слушайся, очаровашка. Пойми, что я не хочу причинять тебе боли. Я просто хочу тебя, всегда хотел». «Скажем так, я нашел видео, которое перевернуло мое мировоззрение. Зачем тебе эта девчонка?» «Она моя». «Твоя? Возможно. Но для чего она тебе? Думаю, тебе не очень понравится то, что я обнаружил. Твоя игрушка сломана, и вряд ли обладание ею будет таким захватывающим, как ты ожидал. Судя по заключению, которое я нашел, девочка немало пережила. Резанные раны, перелом запястья, ключицы. И это я упомянул только самые незначительные повреждения. Было видео, где ясно видно, по причине чего все это с ней произошло. А вернее, из-за кого. Висхожев позволял своему другу измываться над собственной несовершеннолетней дочерью и снимал все это на скрытую камеру. Там было все, кроме сексуального насилия. «Где это видео?» «Тебе лучше не знать», — покачал головой Джеймс. «Даже для меня это было нелегко, а я видел немало жестокости в своей жизни. Мне нужно это чертово видео!» Лучше бы я послушался чертового старика и не смотрел ту запись. После просмотра все стало лишь сложнее. Одно дело знать, а совсем другое — увидеть своими глазами то, как старый ублюдок ломал ни в чем не повинную девчонку. 14. Вот сколько ей было на день той съемки. Смотря сейчас на притихшую девушку, я не мог винить ее за страх. Ей было чего бояться в этой жизни. Не так-то просто поверить тому, кто был рабом ее отца-мучителя и выполнял все его команды. Пройдет немало времени, прежде чем она поймет. Я больше не тот раб денег, которого все знали. Я изменился. Она изменила меня. Сделала кем-то большим, чем прожигателем жизни. Раньше меня интересовали лишь деньги, но сейчас я был готов отказаться от всего ради нее. Моя очаровашка была дороже всех сокровищ мира. И она не игрушка для меня, больше не была ею. «Выходи!» Распахнув дверь, я подал ей трость, которую захватил из ее дома. К счастью, нам не нужно было торчать в терминале, благодаря тому, что Хайсам одолжил мне свой личный самолет. Заняв место Висхожего, друг быстро взял бразды правления на себя. Подавив себе желание приобнять ее сзади, чтобы помочь, я сжал руки в кулаки, моля высшие силы о терпении. «Видит Бог, оно мне понадобится. Я уже просек, что она боится моих прикосновений и не собирался травмировать ее еще больше. Но как же сложно было сдерживать себя рядом с ней. Иди прямо, я слежу за тобой», подхватывая на руки мопса, который путался под ногами хозяйки, проинструктировал я. «Где мы?» с едва скрываемой дрожью в голосе спросила она. Это были первые слова, что она произнесла с того момента, как мы покинули дом. В машине она вела себя тихо, молча обнимая своего пса и всеми силами отгораживаясь от меня. Найденные ею черные очки невероятно раздражали меня. Я бы предпочел видеть ее глаза, хоть они и не выражали ничего, кроме зияющей в них пустоты. Мало ей было несчастий в жизни, так еще и это. Но почему моей очаровашке так не везет, черт побери? И почему я не смог поймать ее раньше, чем все это с ней приключилось?